Донбасс должен выстоять. Анатолий Беднов. Сейчас идет сплочение нации. Это очень хорошо. И в данном случае все, кто любит Путина и кто не любит, должны объединяться. Поверх всех социальных, партийных, национальных, религиозных и прочих различий. Такое объединение российского народа однажды уже состоялось у нас в 1999 году во время агрессии НАТО против Югославии. Александр Тутов. Люди, которые почувствуют свою национальную гордость, из чиновников будут строже спрашивать. Это всегда так было. Когда народ начинает собой гордиться, восстанавливает самоуважение, то и ситуация внутри страны улучшается. Только не надо впадать в шовинизм, нацизм и прочее. Я всегда говорю, что русский национализм интернационален. Слово «русский» все равно ближе к прилагательному. Не зря существует такой исторический анекдот. Русский царь рассказывает о своих придворных. Этот татарин, этот немец, этот кто-то еще. А все вместе, говорит он, русские. И задача сегодня. Сплочение должно быть на основе русского менталитета. Русская культура, русский язык, православие в союзе с мирным мусульманством и другими конфессиями. Есть различия между новгородцами и рязанцами, сибиряками и прочими, но общее все равно должно быть. Сейчас, когда ситуация идет к тому, что надо поддерживать соотечественников, нельзя к этому равнодушно относиться. Период, который мог закончиться переговорами, прошел. События в Одессе всколыхнули Россию и, надеюсь, кого-то еще в мире. Если кто-то и ошибался, Одесса может его отрезвить. А если человек принципиальный противник, то он все равно покажет свою сущность. Нам остается только надеяться, что 11 мая все пройдет нормально, если Донецку удастся продержаться, и люди докажут, что они хотят федерализации, тогда можно будет какие-то проблемы решать. Есть надежда, что и в Европе, и в Америке восторжествуют разумные люди, которые понимают ситуацию. Хотя американскому правительству выгодно, чтобы существовал конфликт, постоянная нестабильность. Они хотят спровоцировать Россию на введение войск. Но пока не прошел референдум, для этого нет юридических оснований. Дай бог, чтобы все кончилось хорошо. Хотя этот конфликт еще долго будет полыхать и создавать серьезные проблемы. Как походный атаман скажу, народ у нас в Союзе казаков России очень переживает, и уже идет серьезное обсуждение вопроса о создании казачьих добровольческих отрядов не только у нас, а по всей стране. У нас много людей с боевым опытом Афганистана, Чечни, Приднестровья. Казаки и вообще русские своих не сдают. Апрель 2014 года.